Глава 4. Череда неожиданностей. Началось с того, что волки продули. Такой бойни лед не видел, пожалуй, с той самой памятной рыбалки неподалеку отсюда. Да и тогда не было так нервно. Клюшки разлетались в щепки, в труху, ледяное крошево сыпалось веером через борта. Сами они, литые и примороженные до каменной крепости, кажется, ходили ходуном, пролилась даже кровь. Один из наших случайно махнул, неудачно обломившейся клюшкой, и распахал острым краем щеку черниговца, да так, что редким чудом правого глаза не лишил. Онемевшее море болельщиков и замершие игроки смотрели, как слетели с трибуны серыми тенями, одним движением батюшка-князь и два его ближних охранника, один молчаливый, а другой вовсе немой. Он-то и разматывал на бегу странный сверток. Швы я наложил быстро. Парень жал до хруста зубы и не шевелился, шить не мешал. Закончив с повязкой, заметил над плечом ладони и поднял глаза. Святослав, спрыгнувший с трибуны немногим позднее нас, следивший за тем, как перестают кровить и сходится стежок за стежком края относительно простой, но довольно паршивой, тревожно выглядевшей раны, помог мне встать и молча крепко обнял под слитный вздох трибун. Может, решил, что я спас его игроку жизнь? А может, поблагодарил за то, что не загрыз того на глазах у города и команды? Не знаю. Говорить-то он по-прежнему не мог. Все три команды шли ноздря в ноздрю. Бросок орлов на исходе третьего привел к добавленному времени, к овертайму, и едва не подарил Святославу инсульт. На него уже после исхода второго периода смотреть было тревожно. Выглядел тренер черниговцев так, что краши в гроб кладут. За 5 минут добавленного времени отряды умудрились вколотить друг другу по 2 шайбы каждый. Трибуны свистели, хлопали и топали, практически молча, тоже посорвав глотки вслед за князем черниговским. А чисто врачебные опасения начал вызывать и невозмутимый обычный ставр. Видно было, что такого накала страстей тут никто в мирное время не испытывал примерно никогда. Последний, перед выходами один на один, перерыв на трибунах, и вокруг кончилось все. Сбитень, теплое вино, мясо, лепешки и, видимо, запас у зрителей, которые теоретически проносить было нельзя, но по факту никто особо и не проверял. Тех, кому на нервной почве чисто визуально могла вот-вот понадобиться медицинская помощь, среди зрителей прибавилось в разы. Когда последний из полоцких волков залепил шайбой точно в лоб рухнувшего тут же, но, к несчастью, наружу вратаря, над вечереющим берегом повисла такая мертвая тишина, что я уж подумал, оглохли мы с князем. Потом где-то вдали заржал конь, успокоив, что проблемы были не со слухом, но особо легче не стало. Черниговец, тот самый забинтованный щекой без шлема, который на повязку не налезал, вышел на лед, как на вражеский дот. Глядя на него, было ясно, что шайбу он готов вколотить в ворота руками, ногами и головой, и если понадобится, то вместе с вратарем, и под лед, и потом до самого дна. Я видел, как топнул Немир, стоявший в рамке тулупа с нашей стороны, вбивая коньки в лед, и сплюнул под ноги, чего на площадке сроду себе не позволял, потому что прочувствовал настрой противника и тоже готов был умереть, но проигрыша не допустить. Кажется, пойди сейчас снег, слышен был бы полет каждой снежинки. Забинтованный ехал медленно, от борта к борту, перебрасывая клюшку с левого хвата в правый. Звук, с которым резали лед лезвие его коньков, шаркал, кажется, по сердцу каждого. О том, чтобы дышать в такой напряженной обстановке, не могло быть и речи. Поднялся на ноги весь берег стадион. Многие из тех, у кого не оказалось трибунных бортиков, под руками вцепились друг в друга, а коньки шкрябли один за другим, раз-раз, прямо по нервам. Когда он это сделал, вряд ли разглядели даже рысь со ставром. Остальным такая скорость была и вовсе недоступна. Ложный обманный удар, с которым крюк со слышным гулом пролетел над шайбой, бросил Немира влево, а клюшка невозможным, невообразимым движением метнулась на второй круг, и раздался тот самый щелчок, а сразу же вслед за ним глухой хлопок. Тулуп, который служил тут натянутый на каркас воротами, и на лед одновременно сели и забинтованный, и наш вратарь. И в их взглядах было что-то от глубокого взаимного уважения, как в старых вестернах 50-х-60-х моей прошлой и будущей жизни, когда один из стрелков отдает дань уважения другому, а другой уже мертв, но просто пока не осознал этого. Вой трибун, которым внезапно вернулся голос, едва не скинул нас со своих мест. Народ ломанул через бортики, качать и поздравлять черниговских орлов во главе с перебинтованным героем вечера. Радомир орал и колотил по спине Святослава, который на удары не реагировал, стоя как каменный, не сводя глаз с шайбы, что лежал возле тулупа непобедимых полоцких волков за линией ворот. «Поздравляю, дядя! Чистая победа, честная, очень красивая!» Поднявшись, громко провозгласил Всеслав, понимая, что этот гвалт перекрыть будет невозможно. Но главным для него было докричаться до Святослава, и это получилось. Тот, моргнув дважды, будто с просонок, перевел глаза на великого князя, потом на его протянутую ладонь, потом снова на лицо, будто ища подвоха, и, наконец, кинулся обниматься, рыча и хрипя что-то непонятное и неразличимое, но очень яркое. Как счастье! Ледников на подворье снова несли на руках, не дав снять коньков. Первым летел над землей киевский счастливый доодури тренер. Не веря самому себе, что именно сейчас и именно его, орущий от восторга местный люд, вносит в распахнутые настежь ворота столицы. И слезы в его глазах говорили о том, что этот день дядька не забудет никогда. Праздновали в волю, в княжью волю, 2 дня. На третий, потянувшийся привычно к корчмам, народ выяснил, что батюшка-князь шалить боли не велел, продажу браги и всеславовки прекратил, зато на каждом перекрестке стояли бочки с квасом и капустным рассолом. То, что в каждом заведении скучало возле притолки по одному настоящему нетопырю, давало понять, что ни корчмари, ни сам чародей не шутили. В отличие от исторических примеров, когда европейские города и даже столицы уходили в штопор на пару недель, Киев оклемался почти моментально. «Слав, глянь, когда не лень!» — влетел явно задаченный Игнат. Мы с Лесей изучали очередные записи из бесценного наследия ее бабки, на этот раз на предмет снижения давления. Никогда бы не подумал, что в эту дикую пору найду рецепты от гипертонического кризиса. «Чего там, Гнат?» — не особо довольно отозвался Всеслав, с трудом запоминая название и довольно корявой картинки трав и плодов, большая часть из которых была подписана по латыни. «Сглазить боюсь, но, думаю, вести тайные, а коли повезет, то еще и добрые», — ответил друг. Великий князь со вздохом пересадил обиженно захныкавшего Рогволда на руки матери и шагнул вслед за воеводой. Слыша за спиной, «Батька Русью править пошел, не моги мешать, но у кого-то глянь лучше, какой цветочек забавный». На подворье стоял в не то чтобы кольце, но при конвое их двух Ждановых странный мужичонка. Судя по одежке, был он с севера, но на тамошних лицом не похож. Похож на болгар чуть, да на волынян, но глаза слишком светлые, и какие-то уж больно смеющиеся для перехожего скомороха, что притащили княжьи вои под светлые очи самого чародея. А в руке у бродячего артиста была кукла, в сером плаще из волчьей шкуры, с 2 мечами, по одному в каждой руке. Точно такая же, как только что играл Рогволд, и волосы эти непонятного цвета. «Какими судьбами, барон Роже де Мортемер?» «Не ждал встречи так скоро», — проговорил Всеслав, скорее на ощупь, будучи уверенным, что ошибся. «Я проспорил Алис 10 золотых, мой принц». Обиженно отозвался давешний глубоко шпионский менестрель, выпрямляя спину, принимая более похожий на свой титул облик. Рядом выругался в полголоса рысь. «На что спорили, барон?» — заинтересованно спросил чародей, кладя локти на перила гульбища, глядя на тайного гостя сверху вниз. «Что мне удастся сохранить инкогнито хотя бы на 100 ударов сердца?» — честно, кажется, ответил тот. «Ну, у баб, сам знаешь, сердце, что овечий хвост, может и быстро молотить», — с улыбкой отреагировал князь. «Так что 100-то быстро пролетает. Будем считать, что ничья у вас. Ты по делу какому или так проездом в наших краях?» «Я буду твой друг. Меня зовут Бус», — отозвалась внезапно кукла на руке французского шпиона. «Рысь!» — бросил чародей и нырнул обратно в терем. Дойдя до переговорной и успев только усесться, как подошли и воевода с бароном. Шпионский Роже де Мортемер выудил из недр куклы почти такую же ленточку, что и в прошлый раз, и с церемонным поклоном вручил Гнату. Порядок знал, знакомство знакомствами, конечно, но соваться с порога к великим князьям не камильфо. «Некто», — уточнил про себя Всеслав, — «не принято ни по обычаю и ни по важности момента», как смог, пояснил я. Тетя Аня, старшая сестрица последнего из оставшихся в живых братьев Ярославичей, который сейчас, надо думать, спал крепким богатырским сном вчерашнего победителя, передавал привет. Вести от королевы франков, Анны Ярославны, пришли очень вовремя и были вполне себе добрыми, не сглазил Гнатко. Властители западных государств ждут результатов похода войск папы на Русь, ставят на победу Александра, готовы следом отправить свои рати. Генрих стягивает легионы к югу, готовит удар. Если тысячи крестоносцев завязнут в твоих лесах на седмицу или две, он выступит на Рим. Евдокия отправила мужа на восток. Болеслав верен, хоть и горд без меры. Шаломон в спину не ударит. Жди новых союзников, Всеслав, и да хранят тебя боги. И та самая подпись, что во второй раз поразил уже немного меньше. Анна Регина, королева Анна. Рысь пробегал текст глазами в очередной раз, пыхтя, как довольный еж, над плошкой молока, когда я обратился к барону. «Какой срок ты доставишь ответ тетушке?» «Через 8 дней вести будут у нее», — напряженно ответил агент средневековой нелегальной разведки, поняв по голосу, что шутитель упражняться в красноречии сейчас совершенно неподходящий момент. «Добро. К тому времени плюс-минус сутки папские псы выйдут к месту нашего рандеву». От родного слова так «к месту вплетенного» в речи Радея у барона дрогнула бровь. Нахмурился рысь, видимо, отметив себе не забыть узнать, что это еще за напасть такая. С того места в Рим не вернется никто. Или считанные единицы, что уже сейчас отбиваются от войска. Тем, кто подойдет к моему дому близко, придя на мою землю, конно, людно и оружно, живыми не быть. Роже де Мортемер, человек судьбы крайне сложный и насыщенный разными событиями и тайнами, общением и знакомствами с очень важными и откровенно опасными фигурами, не мигая глядел в холодные серо-зеленые глаза великого князя русов. Понимая, чуя, что из всех встречавшихся доселе этот был, если не самым опасным, то в первую тройку входил совершенно точно. Он не пугал, не повышал голоса, не применял гипнотического воздействия, чем частенько пользовались властители всех известных барону стран. Этот сух и скучно констатировал факт. Пятитысячное войско, ударный кулак Святого Престола, гордость папы Александра II, в ближайшую неделю перестанет существовать. Волею этого жутко честного человека, говорившего странные немыслимые вещи с уверенностью и спокойствием, вряд ли доступным простому смертному. Весть об этом будет у Шаломона в тот же день или утром следующего, продолжал мирно говорить невероятные вещи чародей. Полагаю, Анастасия сможет быстро передать ее сестре. Да, они обмениваются посланиями раз в 2 дня, кивнул барон, наверняка выдавая страшную тайну международного закулисья. «Будет очень хорошо, если тетушка поделится новостями с императором. Думаю, папа Александра неприятно удивит то, что сведения о разгроме его крестоносцев придут одновременно с войсками Генриха». Всеслав говорил спокойно, как о чем-то совершенно незначительном, складывая на карте Европы костры, которых предстояло сгореть сотням и тысячам, но не на нашей земле и не русским людям. Роже кивнул, будто не решившись соглашаться вслух, и спросил лишь после довольно долгой паузы. «Какие требования мне передать королеве и совету?» И заметно набрякся, когда князь русов никак не отреагировал, буквально и бровью не повел при словах о том, о чем в мире знали считанные единицы, и ни одного случайного среди них не было. «У меня нет требований, барон. Есть уведомление и, пожалуй, предупреждение», — помолчав, ответил чародей. И французский резидент замер, полностью превратившись в слух. Под руку Руси уже отошли ляхи, со дня на день отойдут чехи и мадьяры, болгарские земли займут союзные мне половцы. И будет лучше для всех, если ромеи продадут их, а не уступят, умывшись кровью. Пусть решают свои проблемы на востоке и не создают себе лишних на западе и на севере. Я готов обсуждать с теми, кто вправе, точные контуры моей земли. Они будут отличаться от тех, что принес Риму брат Сильвестр. Не в мою пользу, но мне не нужно лишнего. Это было уведомление. Предупреждение же следующее. В границах моих земель народы и племена, отошедшие под руку Руси, будут жить по русским законам, чести и правде, моей волей и под моей защитой. любого явного, а тем паче тайного вмешательства в свои дела я не потерплю, посчитав посягательством на право вождя и честь правителя. То, как я к этому отношусь и чем подобные попытки заканчиваются, точно знает Болеслав и совсем скоро узнает Святой Престол». Повисший следом за этими словами тишине было слышно, как скрипнул доспех рыси, что расправил плечи, хотя, казалось бы, шире ему было уже некуда. А еще будто бы слышался стук сердца Рожа де Мортемера, такт которому колотилась жилка у него под левым нижним веком. «Я передам твои слова королеве и совету в самое ближайшее время, великий князь». Было видно, что начать говорить и двигаться у барона вышло не сразу. Голос был нервным, а поклон, обычно изящным и исполненный достоинства, получился каким-то скованным. «Могу ли я идти?» «Да. Я благодарю тебя за твою нелегкую и столь важную службу, Роже де Мортемер. Передай пославшим тебя моей признательность и уважение за нужные мне сведения и готовность к диалогу. Рысь, проследи, чтобы наш зарубежный друг получил все необходимое — коней, золото, любую помощь на наших землях. Выдай ему гривну с моим знаком. Уверен, он будет использовать данные мной привилегии во благо Руси». Гнат кивнул и вышел вслед за французским шпионом, у которого второй поклон вышел более свободным, а Всеслав остался за столом один, разглядывая пристально оставленную бароном куклу. Тоже серый мех плаща, те же мечи в руках, почти такие же серо-зеленые глаза. Только шрама приметного над бровью не было. А яркий молодой румянец и другая форма более светлой бороды говорили о том, что это не сам князь, а Роман, его старший сын. Зарубежные партнеры решили подарить нам всю семью коллекции. Или дают понять, что все видят и следят за детьми. Или по привычной самонадеянности показывают, что каждая кукла в этом далеком диком краю может говорить и двигаться, лишь имея внутри сильную чужую руку, а за спиной — опытного и цивилизованного кукловода. Если подарок был именно с таким подтекстом, любым из последних двух вариантов, то тайный негласный совет в ближайшем будущем могли ожидать очень неприятные неожиданности. А коллекция кукол — это хорошо. Рогволду и его младшим братишкам или сестренкам будет во что поиграть. Привыкая управлять и руководить самостоятельно, думая своей головой, без оглядки на зарубежную родню и прочих советчиков-антисоветчиков.